смотрел на острые срезы коротких камельков, одним махом посечены, и чуял, как тяжелая злоба ворочалась в груди его и распирала изнутри, будто вся утроба распарена была от гнева. Следы порубщика уже заметала поросшую, но в затишке возле плетня один след был еще виден хорошо. Это был отпечаток здоровенного лаптя. Иван смотрел на этот след, матерился и видел отрешенным взглядом своим ни снег, ни плетень, а много-много лиц, темных, бородатых, и все они потешаются над ним, заразительно хохочут. «Ну, погодите, гады! Вот вы как, ладно! Эдак-то и мы умеем!» Глава восьмая. То постановление, о котором так мечтали Возвышаев и Сенечка, наконец появилось. Оно появилось в конце ноября после пленума ЦК о контрольных цифрах. По всей стране, по районным ячейкам, уездным, окружным, областным рассылались депеши с кратким изложением пленума. Заявление Угланова и Котова: «Для нас стоит вопрос, быть ли на отлете, поддерживать и дальше политику товарищей Бухарина, Рыкова, Томского или идти в ногу со всей партией, мы считаем нужным быть вместе с партией». Пропаганда правых капитулянтов несовместима с пребыванием в партии. Пленум ЦК об итогах и дальнейших задачах колхозного строительства, резолюция по докладу товарища Каминского «Послать в деревню 25 тысяч рабочих», начинается новый исторический этап преобразования деревни и так далее и тому подобное. Московская область была объявлена районом сплошной коллективизации. И потекли телеграммы, резолюции, обязательства, лозунги, донесения сверху вниз и снизу вверх, туда и обратно. Забурлил этот бумажный поток, как подогретая и сдавленная чугунными трубами жидкость в системе принудительного круговращения. В эту жестокую пору головотяпством, как и в иные времена, исчезла, растворилась многовековая нравственная связь, опиравшаяся на великие умы. И вот и здравый смысл, и трезвый расчет, и необходимое чувство умеренности, контроля, словно плотина под напором шалой воды, уступили дорогу свободному ходу стихии, многоголосому хору ее толкачей и заправщиков. Эти отголоски, как давнее эхо, укрытое на страницах газет той поры и в фолиантах пухлых подшивок архивных подвалов, еще долгие годы, только прикоснись к ним, будут сотрясать душу и поражать воображение человеческое своей неотвратимой яростью и каким-то ритуально-торжественным дикарским восторгом при виде того, как на огромном кострище корчилась и распадалась вековечная русская община. Крестьянин старого типа с его зверским недоверием к городу, как грабителю, отходит на задний план. Правые отмечают низкий уровень цен на сельскохозяйственные продукты, а мы отмечаем: языком цен говорят классы. Некоторые уполномоченные поют с кулацкого голоса, мол, твердые задания невыполнимы. Полностью разоблачим теоретиков-оппортунистов из комсомольской ячейки тормозного завода. Областной животновод-союз вместе с товариществами устраивает совместные пьянки. Секретарь райкома сельхозлесрабочих Шульгин надрызгался в стельку, в кабинете кричит сторожихе: «Дай ковш, с сторожиха принесла,